Глава 6. Синий ромб с четырьмя васильками. К полудню от ненастья не осталось и следа. Ульяна проводила Богданова до стоянки и, когда тот уехал, вернулась к КПП. Там на крыльце я заметила Дюкова. «Здравствуйте, Ульяна Сергеевна. Только что собирался к вам, а тут, гляжу, в окошко сами идете. Надо бы подписать документы». «Тогда идемте к вам, раз уж я здесь», — предложила Ульяна. Степан распахнул перед ней дверь, и они прошли в кабинет. Дюков выдвинул для Ульяны стул и положил перед ней бумаги. «Ручку?» «У меня есть своя», — ответила она и начала подписывать документы. Подождав, пока Ульяна закончит, Дюков осторожно произнес. «Тут такое дело». «Какое?» Она спрятала ручку в карман и подняла глаза. «Прошлым летом вы приказали выставить пост у реки». «Ну?» «В этом году ближе к лету я возобновил дежурство на берегу. Мало ли кто напьется, да в воду полезет. А там от беды недалеко». «Ну-ну», — поторопила его Ульяна. «Так вот, охранники, которые дежурили там по ночам, видели свет в руинах усадьбы». «Что, реально?» «Могу позвать, они вам сами расскажут. Когда это было?» «В начале месяца, каждую ночь, а в последние несколько дней, может, с неделю, света не было». «Почему не сказали раньше?» «Не хотел беспокоить, думал, местные балуют». «О таких вещах нужно докладывать, особенно теперь, когда у нас неприятности». «Виноват, исправлюсь». Дюков по-военному вытянулся. Ульяна собрала документы, сложила их и захлопнула папку. «Вот о чем я вас попрошу». Она поднялась из-за стола и подошла к окну. «Подготовьте список сотрудников, которых приняли на работу недавно, с месяца назад и позже. Это же касается коммерческих постояльцев. Составьте список тех, кто поселился в пансионате одновременно или чуть позже Конюхова, а также тех, кто съехал до срока». «Понял», — сказал Дюков. «Пусть Косолапов выяснит, не было ли постороннего вмешательства в программу заселения. Как только все сделаете, сразу ко мне. Все проверим и выполним в лучшем виде». Ульяна вышла из КПП и направилась к себе. По дороге ей то и дело встречались отдыхающие. Пришло время обеда, и они тянулись в ресторан со всех уголков пансионата. На главной аллее звучала негромкая музыка и пахло цветами, душистым табаком и настурцией. К нему подмешивался тонкий запах сырой хвои и соснового бора. В главном корпусе у ресепшена стояла очередь из вновь прибывших. Ульяна обратилась к Стасу Лурье. «Скажите Рудневой, чтобы срочно зашла ко мне». Тот кивнул и тут же снял трубку телефона. Ульяна вошла в бар, взяла чашечку кофе и отправилась к себе в кабинет. В ожидании Рудневой сделала несколько записей в ежедневнике. Наконец, в дверь постучали, она разрешила. «Входите». В кабинет запыхавшись, вошла Ольга Францевна. «Звали?» «Садитесь». Руднева устало рухнула в кресло. «Простите, Ульяна Сергеевна, срочно прийти не получилось, была в ресторане. Такой наплыв постояльцев». «Я заметила, на ресепшене приличная очередь, в таких случаях надо вызывать второго портье. Одному с таким объемом работы не справиться». «Конечно». Наконец Ольга Францевна отдышалась. «Можете не беспокоиться, я уже позвала». Ульяна собралась с мыслями и сосредоточенно взглянула на нее. «Скажите, кто, кроме вас и дежурных партий, имеет доступ к программе бронирования номеров?» «Соответственно, вы, я, бухгалтерия, Косолапов. Вот, пожалуй, и все». «Понятно», – задумчиво подытожила Ульяна. «Все доступы к программе выдает Косолапов, и он сможет лучше меня ответить. Тогда попрошу вас побеседовать с дежурными партии и аккуратно их расспросить. Не было ли подозрительных случаев в последнее время?» «Например?» – уточнила Руднева. «Возможно, кто-то из посторонних?» Ульяна сделала паузу и продолжила. «Случайно оказался за стойкой ресепшена или попросил воспользоваться компьютером?» Лицо Ольги Францевны приняло недоуменное выражение, но она смиренно ответила. «Хорошо, сейчас же этим займусь». В следующие полчаса Ульяна несколько раз выходила в фойе в ожидании архитектора и уже собралась ему позвонить, когда увидела среди отдыхающих потянутую фигуру Зарайского. В его руках, как всегда, был тубус и огромная картонная папка с эскизами. «Приношу свои извинения, Ульяна Сергеевна», — воскликнул он, когда подошел ближе. «Машина в дороге забарахлила, пришлось вызывать эвакуатор и добираться на такси». «Это ничего», — она посмотрела на часы. «Вы не намного опоздали?» Шагая по коридору, он продолжил. «Но я-то знаю, насколько вы заняты и какое у вас беспокойное хозяйство. И здесь вы правы». Она распахнула дверь своего кабинета и пригласила. «Прошу, заходите». Не теряя времени, Зарайский разложил на столе эскизы и достал из тубуса планировки. Ульяна медленно передвигалась от рисунка к рисунку, внимательно их разглядывала и задавала вопросы. Отвечая, архитектор указывал на планах расположение каждого интерьера. «Мы учли ваши пожелания насчет экономии, хотя, если честно, посмотришь на оригинальные эскизы и фотографии и как ножом по сердцу. Вот скажите, как не воссоздать в центральной гостиной барельеф с профилем первого хозяина усадьбы, графа Чернышева? Сначала скажите, во сколько это обойдется», – сдержанно осведомилась Ульяна. «Не так уж дорого», – неуверенно ответил Зарайский. «Будем плясать от сметы. Пока рисуйте, потом, если нужно, откажемся». «Ульяна Сергеевна, вы меня убиваете». «Все не так драматично», — уверила она и, отойдя от стола, посмотрела в окно. «Надо же, дождь закончился и солнышко показалось. Не хотите ли пройтись до усадьбы? Там на месте мы сможем поговорить обо всем предметно». Зарайский поддержал ее предложение, они вышли на улицу и направились к реке, туда, где располагалась усадьба Тишина Тоски. К тому времени солнце уже перевалило зенит, и в перелеске растянулись длинные тени от деревьев. Вскоре они достигли разрушенной ограды и вошли в полуоторванные чугунные ворота. «Идемте в дом с мезонином», — предложил архитектор. Внутри старинного здания было сумрачно, под подошвами скрипели мелкие камни и стекла. Пыль неподвижно висела в воздухе, светилась в солнечных лучах, которые пронизывали помещение через дыры в кровле и оконные рамы. «Ну, вот». Архитектор остановился посреди просторной залы и вытащил из папки рисунок. «Помещение для торжественных приемов и балов. Здесь особенно заметен переход российской архитектуры к классицизму». Ульяна одернула его. «Мне бы поконкретнее. Смотрите», — он показал эскиз. Они методично переходили из помещения в помещение, Зарайский доставал эскиз и для пущей наглядности отступал с ним на несколько шагов. Ульяна положительно оценила его работу, но Зарайский был не в состоянии сдержаться. В мезонине, где некогда располагался кабинет хозяина дома, он указал на облезлую печь-голландку. «Полюбуйтесь на это безобразие. Его здесь быть не должно». «Почему?» – простодушно осведомилась Ульяна. «Красивые изразцы. Это всего лишь отделочная плитка, налепленная поверх оригинальных изразцов. Позднее наслоение. В оригинальном проекте ничего подобного нет. А по-моему, очень симпатично. Я бы сказала, уютненько. После того, как усадьбу купил фабрикант Герасимов, он реконструировал дом. В результате первоначальные интерьеры были утрачены, да и общий стиль подпорчен». Зарайский похлопал по печи. «К примеру, эти дешевые плитки не представляют никакой художественной ценности. Ими испорчена сама голландская печь и примыкающая к ней стена. Объяснить это можно лишь тем, что хозяину не понравились оригинальные изразцы. Вероятнее всего, плитка куплена по дешевке в большом количестве, поэтому ее налепили куда ни попадя». Он поморщился. «По-моему, это вульгарно». «Не проще ли было содрать оригинальные изразцы и заменить их новыми? Зачем же лепить плитку поверху?» «Видите ли, Ульяна Сергеевна, конструкция настоящих изразцов такова, что их невозможно снять, не разрушив саму печь». Ульяна потрогала рельефную плитку с синим ромбом и четырьмя васильками. «Жаль, что их осталось так мало». «Вам же и подбивали». Зарайский прошел к окну. «Не знаете, что там за люди?» «Где?» Ульяна подступила к нему. «Копаются в земле за оградой». Он протянул руку. «Это археологи. Идемте, полюбопытствуем». Они спустились, прошли за ограду и зашагали к раскопкам. Там повсюду виднелись пропотевшие спины людей, сидящих на корточках. Большинство участников экспедиции копали в земле, и только несколько человек переносили в носилках куски дерна и просеянный грунт. Один из копателей поднял голову и, заметив гостей, поднялся на ноги. «Ульяна Сергеевна, здравствуйте. Вы ко мне?» «Здравствуйте», – она представила профессора архитектору. «Лев Николаевич Збруев, руководитель археологической экспедиции». Ее спутник протянул руку. «Артемий Зарайский, архитектор». «Тысяча извинений». Збруев показал испачканные руки и кивнул на господский дом. «Не вы ли занимаетесь реконструкцией усадьбы?» «Я», — не без гордости ответил Зарайский. «Тогда мы с вами в некотором роде коллеги. Спасаем и сохраняем культурные памятники». «Как продвигаются раскопки?» — поинтересовался Ульяна. «С утра расчистили площадки, вбили колышки и натянули веревки. Теперь сняли дерн, просеиваем верхний слой грунта». Профессор вытер локтем лицо и устало улыбнулся. «Самый неблагодарный этап работ. Если будет нужна помощь, обращайтесь. Ваши отдыхающие уже приходили. От желающих помочь нет отбоя». Закончив разговор, они попрощались. Профессор Збруев вернулся к работе, а Ульяна с Зарайским отправились к воротам, где его ожидало такси. На ужин Ульяна пришла с опозданием, поэтому ей накрыли на террасе. К тому времени ресторан уже опустел, из зала доносились голоса официанток, они, переговариваясь, прибирали столы. Вдруг все затихло, и в двери, ведущей на террасу, показалась Руднева. Поискав глазами Ульяну, она решительным шагом направилась к ней. Рядом семенил дежурный портье Стас Лурье. Приблизившись к столу, Ольга Францевна для приличия поинтересовалась. «Надеюсь, вы закончили ужин?» Сообразив, о чем пойдет речь, Ульяна чуть оживилась. «Удалось что-то выяснить?» Руднева отступил назад и вытолкнул перед собой портье. «Стас утверждает, что за два дня до отъезда Конюхова у стойки продолжительное время была хозяйка охотничьего домика». «Кружилиха?» – переспросила Ульяна. «Она там оставалась одна?» «Да», – проронил портье. «Стас отлучился на 5 минут», – прокомментировала Ольга Францевна. «Его вызвали в номер». «Что Кружилиха забыла на ресепшене?» «Она приходила за списком отдыхающих, которые записались в баню охотничьего домика». «Тогда что здесь не так?» «Дело в том, что обычно она забирает список и сразу уходит», — сказал Лурье. «А в этот раз?» — поинтересовалась Ульяна. «Я был один, но, как уже сказала Ольга Францевна, мне пришлось отлучиться. Когда я вернулся, Кружилиха стояла за стойкой ресепшена. Она как-то объяснилась?» «Я не требовал объяснений, не придав этому значения. Когда вернулся, она вышла из-за стойки, дождалась, когда я распечатаю список, и тут же ушла». «Вот как?» Ульяна ненадолго задумалась и спросила. «Еще есть что добавить?» «Да нет, вроде все рассказал. Тогда вы свободны». Ольга Францевна проводила взглядом портье, дождалась, когда он уйдет, и сказала. «У меня имеется еще одна информация». «Любопытно», — Ульяна приготовилась слушать. «В тот же день, когда Кружилиха заходила за стойку, в пансионат приезжала Маргарита Леонардовна». «Марго Фейгин?» — удивилась Ульяна. «Что ей было нужно?» «Мы встретились в вестибюле, и я предложила позвать вас. Но она категорически отказалась, сказав, что спешит, и быстро уехала». Ульяна встала из-за стола, прошлась по террасе и остановилась напротив Рудневой. «Вам не доводилось видеть у курящих сотрудниц или гостей пачку сигарет с нарисованной блондинкой?» «Точно нет», — Ольга Францевна покачала головой. «Я сама курю, поэтому всегда обращаю внимание на то, какие сигареты у сотрудников». «Таких необычных сигарет ни у кого не видела». За разговором Ульяна не сразу услышала звонок телефона, который сунула в карман. Она попрощалась с Рудневой и ответила. «Да?» В ответ услышала взволнованный голос Богданова. «Немедленно беги на КПП, буду там через 10 минут». «Ты разве не уехал в Зареченск?» – удивилась Ульяна. «Уехал, но возвращаюсь обратно». «Да объясни же мне, что случилось?» – воскликнула она. «Быстро, на КПП!» – распорядился Богданов и отключился. Излишне описывать, с какой поспешностью Ульяна прибежала туда. Минуты через 3 подъехал Богданов и, выскочив из машины, бросился к автомобилю Конюхова. Ничего не объясняя, он рванул крышку багажника, нырнул внутрь и через мгновение сунул в лицо Ульяны цветную глиняную плитку. «Вот». «Что?» – не сообразила она. «Сегодня в Зареченске в своей квартире был убит коллекционер Качалин. В его квартире обнаружили точно такие же». «Думаешь, Конюхов связан с погибшим?» – догадалась Ульяна. «Теперь этот факт доказан». «Подожди-ка». Она взяла из его рук рельефную плитку с синим ромбом и 4 васильками. «Такие же я сегодня видела в мезонине усадьбы Тишнатоски. Идем туда». Богданов хлопнул крышкой багажника и зашагал к воротам.